Глава 11. Тайная вечеря продолжается. Была глубокая ночь, а никто и не думал расходиться. Гости Вашко постепенно теряли респектабельный вид и сидели за столом, кто в расстегнутой рубахе, кто в футболке. Лица раскраснелись, но виной была не выпивка. Из трех принесенных бутылок водки и одной вашковской из холодильника опустили лишь две. Да и во второй кое-что оставалось. «Нет-нет, погоди, Петрович», — говорил Лапочкин. «Об этом не может быть и речи. За предложение, конечно, спасибо, но посуди сам, как ты можешь нам помочь? Чтобы дать тебе удостоверение, надо выходить с ходатайством на кадры, мол, давайте, мужики, пересмотрим. Еще не старый, можно восстановить. А что дальше последует? Представляешь?» «Представляю», — сказал Вашко, положив обглоданную косточку копченой утки на тарелку. «Медкомиссия!» — поднял вверх указательный палец Лапочкин. «Они тебя срежут». «На чем?» — поинтересовался Неустроев. «У Иосифа Петровича здоровье лучше моего». «Да хоть ты умри!» — воскликнул Лапочкин. «Но ты на службе, и будут писать, что здоров. А он где? На пенсии. Понял разницу, обормот?» «Да, придерутся к любому пустяку», — вздохнул Кирсанов. «Не понос, так золотуху обнаружат». «Вот», — удовлетворенно заметил Евгений. «А без кадров и медкомиссии не получишь ни ксивы, ни оружия. А без оружия куда тебя пошлешь? Сейчас время страшное. Стреляют, не спрашивая фамилии. Так что, Петрович, лучше отдыхай». «А если негласным помощником?» — робко спросил Вашко. «При вас?» «А? Вроде постоянного понятого». «Но не могу я без работы, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул Лапочкин. «Слушай, Женя», — спросил Габония, «а что, если я его втихую своим агентом устрою, а? Проведем по особому списку. Там все равно все фигурируют под псевдонимами». «Это не пойдет», — сказал Вашко. «Так не положено». «И сути дела не меняет», — сказал Лапочкин. «Агентам тем более не положено ни ксивы, ни пушки». «В общем, куда ни плюнь, всюду круг заколдованный». «Что ему остается?» — щелкнул ногтем по пустой бутылке Кирсанов. «Отдыхать, ездить на рыбалку, за грибами ходить», — вздохнул Вашко. Лапочкин промолчал. «Милорадова помните?» — спросил Вашко бывших подчиненных. «Генерал». «Консулом в Марселе потом работал, так?» «Так», — подтвердил Вашко. «Так он и то еще не на пенсии». «Встретил я его тут на днях. В МИДе работает. Не консулом уже, ну и не дворником». «Хм, сравнил хрен с пальцем», — пробурчал Лапочкин. «Во-первых, генерал. Во-вторых, в МИДе». Вашко посмотрел на часы. Начиналось утро. За окном была кромешная темень. Не светилась ни одна квартира в доме напротив. Похоже, что спали не только люди, но и тараканы под раковиной. Не исключено, что помог и ломоть той самой капусты по-гурийски, которая лежала нетронутой в огромной тарелке на столе. «Ядохимикат», — заметил Вашко, тыкая пальцем в тарелку. «Привет, Георгий, твоей теще». «Передам», — не отреагировал на шутку Габония. «Мне пора», — сказал Кирсанов, застегивая рубашку. «Засиделись мы у тебя, Петрович». «Хорошо, как в прежние времена». «Жаль не вернуть», — вздохнул Неустроев. «Отличное было времечко. Все ясно было, все понятно». «Ты про СССР, что ли?» — поинтересовался Габония, тоже поднимаясь с табурета. «Лично я возражаю. Теперь Грузия свободной стала». «Угу, свободной. От жратвы, электроэнергии и прочих ненужных грузинам вещей», — поддел приятеля Кирсанов. «Я другое имел в виду», — заметил Неустроев. «Когда приезжих было меньше, а законы действовали сильнее». Но отчего-то этот разговор никого не заинтересовал. Все медленно потянулись в прихожую, начали торопливо натягивать пиджаки, обуваться. «Спасибо, Петрович», — протянул руку Лапочкин. «Позванивай, а мы заглянем как-нибудь еще. Не возражаешь?» «Капусту заберите, испортится», — сказал Вашко, пожимая на прощание руки бывшим своим подчиненным. «В следующий раз доедим», — пообещал Габония. Вашко запер за ушедшими дверь, замер у стола, за которым только что сидели его молодые приятели. Казалось, в помещении еще витали их голоса. «Медкомиссия не пропустит. Ксивую пушку не дадут. Отдыхать, ходить на рыбалку». Иосиф Петрович взял в руки тарелку с капустой и понес ее к мусорному ведру. Тарелка выскользнула из рук, плюхнулась на пол и разбилась. Вашко чертыхнулся, начал собирать осколки. Тем временем у подъезда продолжался прерванный разговор. Говорил Лапочкин, а остальные молчали. «В общем так, если только узнаю, что кто-то проявляет самодеятельность, пощады не ждите. Мне дед живым нужен, поняли?» Он горячился, часто взмахивал рукой, в которой была зажата сигарета, и огонек мелькал в темноте, описывая круги. Разлетались искры. «Поймите, дурьи головы, 3 года прошло, он же не знает нынешних реалий, он из другой страны в эту трахнутую Сибирь уезжал. А сейчас пулю получит, за здорово живешь. Пусть отдыхает, по грибы ходит, по ягоды. Составьте компанию ему, если хотите, а к делу ни-ни, понятно?» «Понятно», — с явной неохотой ответили подчиненные. Лапочкин, к сожалению, знал, что все эти обещания немногого стоят. Его подчиненные соврут и недорого возьмут. И тут ничего не поделаешь. Розыск. В уголовке иначе нельзя. Всю жизнь бегай, ври, изворачивайся да уворачивайся. Не от пули, так от начальства, а в основном и от тех и других вместе.